но с Шубниковым случился истерический приступ. Он метался по кабинету, швырял на пол бумаги, карты Останкина, малые электронные машины, не жалел канделябры и жерандоли, топтал шкиперскую трубку, кричал, что уйдет от всех, удалится, покинет сумасбродный город, пострижется в монахи, примет схиму. Его здесь никто не понимает и никогда не поймет. Какими-то идиотами с их пандейрами отвлекают от великих дел, и пусть все развеется прахом, пеплом, золой, он уйдет, уедет, удалится. Тем временем Шубникова ожидал серьезный посетитель. Объявил, что ни с кем более разговаривать не станет, никаких предварительных объяснений не даст и что в беседе с ним должен быть заинтересован сам Шубников. Сказал, что посидит полчаса, а потом пусть пеняют на себя. Галушкин выяснил. Посетителя привезла машина, достаточно черная, и ждет. Посетитель был, на взгляд Галушкина, 38 лет, грузный, но способный бегать кроссы в Сокольниках, ходить на стрельбище и использовать приемы ушу. Он имел вид сановника, который хотя и блюдет, но и не брезгует, а подчиненных направляет, как недреманный сыч, проверяя по часам, не храпят ли они, правильно ли расставлены, присутствуют ли и не пьют ли чай. Такому посетителю Галушкину особенно хотелось досадить. А тот, выдержав свои полчаса и сверх них 40 минут, дал понять, что недоволен и скоро себя проявит. Галушкин попросил Бурлакина предупредить Шубникова, если тот, конечно, остыл. Хорошо бы карты не валялись или хотя бы хрусталь не был разбросан, и сообщил посетителю, что его, видимо, примут. «Перегонов!» — представился посетитель Шубникову и энергично, как награду, протянул ему руку. Шубников руки Перегонова не заметил. Кивком предложил посетителю сесть. Перегонов не стал скрывать возмущения, хмыкнул обещающе, сел, сказал. «Батюшка, оказывается, невоспитанный. Что же, воспитаем?» «Что?» — спросил Шубников. «Я говорю, воспитаем!» — обрадовался Перегонов. После удовольствия, вызванных пандейрой и глупостями ничтожеств, Шубникову захотелось приоткрыть силу и убедиться, при нем ли она. Он взглянул на наглеца коротко и зло. Перегонов задергался, стал проверять карманы пиджака и брюк, вынул зеленый шелковый носовой платок и положил его на стол. «Уберите», — сказал Шубников. «Я не страдаю насморком». «Извините, я совсем не то», — поспешил Перегонов. «Слушаю», — сказал Шубников, отпуская силу. «Мы бы хотели вас послушать». «Слушаю», — повторил Шубников. «Меня направили к вам с требованием», — словно бы не веря самому себе, произнес Перегонов. «С чем?» «Нет, извините, извините», — заторопился Перегонов. «Меня направили к вам с предложением». «Обратитесь в отдел предложений». «Нет». Перегонов проявил твердость, какую почувствовал и Шубников. «Меня направили к вам и более ни к кому». «О чем вас направили просить?» — быстро сказал Шубников. «О вертограде многоцветном». «Что имеется в виду?» «Именно вертоград многоцветный. Вы должны понять. А поняв, обязаны способствовать нам». «Не обязаны», — сказал Шубников, — «и не должны, но понять сможем. Кстати, те, что вас посылали, имеют представление о ценах на подобные услуги». «Есть случаи», — улыбнулся Перегонов, — «когда можно обойтись и без цен. У нас ни для кого нет привилегий и исключений. Для нас все население одинаковое». «Вашу деятельность никто не изучал?» — поинтересовался Перегонов. — Хотя бы с финансовой точки зрения. Есть ли соответствие правилам и установлениям? Возможны и другие ракурсы. Шубников не счел необходимым отвечать. — А то ведь можно вас вот эдак, да и ногтем. И Перегонов движением пальца показал, как можно поступить с палатой Останкинских пульс. «Не вы ли уполномочены быть ногтем?» — спросил Шубников. «Не ваше дело», — нахмурился Перегонов. «Вы не финн-инспектор?» «Неужели я похож на финн-инспектора?» «Вы похожи на начальника футбольной команды первой лиги. Ну-ну, шутите, изволите, батюшка. А дерзите вы нам напрасно. Я ведь пришел к вам от Коленова». «От Коленова? И что же?» Этот вопрос как будто бы смутил Перегонова. «От Геннадия Павловича Коленова. Вы его могли знать. Он жил недалеко отсюда. Мы потому и решили обратиться к вам, что он тоже был останкинский». Но тут Перегонову его интонации, видимо, показались излишне искательными, он добавил с усмешкой имеющего за спиной войско. «Вот так-то, батюшка!» Шубников действительно знал Геннадия Павловича Коленова. Тот жил когда-то через три дома от него. Белокурый, бледнощекий, крепыш, ровесник Шубникова или года на два старше. Иногда появлялся и в автомате на улице Королева. Там его Шубников и видел на расстоянии. В ту пору Коленов был ровня всем. Он внезапно развелся и, отвергая благоразумные советы приятелей, рискованно женился. Но города пали к ногам смельчака. Теперь вряд ли бы представилась возможность наблюдать Коленова на улице Королева среди тех благоразумных, но бывших приятелей. Он уже был ровня не всем. Из Останкина Коленов уехал. По останкинским улицам ходили лишь легенды о его удачах и увлекательной жизни. «Хорошо, я позвоню Коленову», — сухо сказал Шубников. «Вас с ним не соединят, не удостоят». «Это не ваши заботы», — сказал Шубников. «Я бы просил вас не звонить пока», — заерзал Перегонов. «Вышло бы преждевременно». «Он вас ко мне не посылал?» «Видите ли, он, возможно, и не знает». «Я так и понял», — сказал Шубников. «Но я уполномочен на подобные акции и походы». «С вашими полномочиями», — сказал Шубников, «вам следовало бы идти не к нам, а в магазин, где торгуют севрюгой горячего копчения». «Оттуда сами прибегают», — сдерживая себя, произнес Перегонов. «А вы не то что прибежите, вы приползете». Шубников хотел было опять предъявить силу Перегонову, но раздумал. Сам себе удивился. До того стал спокоен. «С вами скучно разговаривать», — сказал Шубников. «Вы объявляете, что вы в команде известного мне человека и будто бы представляете его интересы. Но ведь кроме угроз и усмешек вы ничего толком не можете произвести и, видимо, не знаете, зачем пришли. Если только припугнуть и заставить чем-то вам способствовать, это несерьезно. Будут у вас определенные заказы, без угроз и усмешек приходите. Коли в наших возможностях поможем, но на общих основаниях». «Дурака из себя не стройте, батюшка», — посоветовал Перегонов. «Мы вас именно на общих основаниях упраздним». «А если хотите знать», — Шубников будто и не слышал последних слов Перегонова, «чем мы занимаемся и что можем, пожалуйста, пришлите своих наблюдателей». «Наши наблюдатели здесь есть», — сказал Перегонов. «А вы не наблюдатель?» — спросил Шубников. «Я не наблюдатель», — хохотнул Перегонов. «Я силовой акробат». «Пусть так», — сказал Шубников. «Пусть так. Оттого вы, наверное, и не знаете, чего вам следует хотеть». «Я знаю», — сказал Перегонов. «И многое могу. Я даю вам время подумать. Сейчас вы уверены в себе, а завтра нечто возьмет от вас и упорхнет. И запомните, вертоград многоцветный. Посоветуйте заглянуть вашим наблюдателям на уроки высшего света с погружением. Вы все никак не можете взять в толк, с кем имеете дело», — опечалился Перегонов. «Ваши уроки для мещан, пожелавших перейти во дворянство. У нас свои погружения, какие им и вам недоступны. и вы будете нам способствовать». «Все», — встал Шубников, — «разговор окончен». «Не суетитесь, батюшка. Прошу убраться. Если у нас завтра нечто может упорхнуть, то ведь и у вас послезавтра все может рухнуть». «Вы думаете, что говорите?» Кулаки Перегонова были сжаты. «Думаю, да, рухнуть, и без всякого нашего вмешательства, а подчиняясь обыкновенному ходу времени. И вон отсюда». «Ну-ну». Теперь встал и Перегонов. У двери он улыбнулся, и в улыбке его было сострадание к безрассудному человеку. «Придется иметь дело с Михаилом Никифоровичем Стрельцовым». «Вон отсюда!» — кричал Шубников, уже закрывшейся двери. Он немедленно запросил у директора Галушкина сведения о Коленове и его окружении. На улице Цандера могли упустить из виду Пандейра, но о Коленове обязаны были знать. Справка, поданная Галушкиным, показалась Шубникову куцей и дрянной. «Тупицы, тупицы!» — повторял Шубников. «Бездари!» Он прочел. «Они сидят на золотых стульях, уселись на них случайно, но полагают, что по праву. Они живут настоящим, в отличие от хлопобудов, суетящихся ради будущего. Да и что им будущее, свое или чужое? У них все есть в настоящем. Будущего у них может и не быть. Они об этом не думают. Инспекторы ГАИ за ними не гоняются, да и не угнались бы. У них сейчас хорошие номера. Они игроки и повесы. Зачем им лишние сердолики? Они и сами не знают. Такой стиль. Удовольствие и роскошь. А потому им чего-то должно не хватать. Взорвались, но как бы нечаянно. Под покровом же их существуют и беззастенчивые дельцы». «Эдак можно было бы написать, о ком хочешь», — подумал Шубников. «Тоже захотели свою Пандейру. Только для них это вертоград многоцветный». Теперь Шубников отчасти жалел о том, что резко разговаривал с Перегоновым и выгнал его. «Но кто они? Мелкие твари, усевшиеся и не в золотые, а в позолоченные кресла, однако все же с драгоценными камнями в подлокотниках». Беспокойство, вызванное разговором с Перегоновым, не исчезало. Оно скоро стало тревогой, чуть ли не боязнью. По всей вероятности, Перегонов и вправду не знал, чего бы он хотел от палаты Останкинских польс и что для них самих вертоград многоцветный. Но они привыкли к тому, что вокруг все расступались, кланялись и выходили с подносами. Они наверняка пожелали и палату на всякий случай держать под своим крылом. И, конечно, непочтительных и непонятливых грубиянов они имели возможность вразумить и проучить, а то и действительно придавить ногтем. «Нет, надо было с Перегоновым говорить деликатнее», — думал Шубников. «Пообещать что-нибудь или прикинуться простаком. И не повредило бы сотрудничество с ними. Не повредило бы». Теперь же следовало ожидать самых непредсказуемых неприятностей, какие мог учинить Перегонов и палате, и ему, Шубникову. Шубников испугался. И, несомненно, Перегонов, говоря, что завтра нечто возьмет и упорхнет, имел в виду Любовь Николаевну. «А вдруг у них есть своя Любовь Николаевна?» Тут же подумал он. «Нет. Вряд ли тогда соизволил бы прийти к нему Перегонов, и вряд ли стал бы ругать останкинским аптекарем как возможным союзником». Шубников возрадовался. У них нет Любови Николаевны и не будет. Возбужденный он ходил по кабинету, презирал себя за страхи и уныние, презирал Перегонова и всяких попавших в случай Коленовых, а под лица Михаила Никифоровича был готов изничтожить. «Нет, что я?» — останавливал себя Шубников. «Он и не достоин, чтобы о нем думали. Однако опять возникало подземельное. Вот если бы, да как бы само собой, сдуло Михаила Никифоровича с земли». Не так Коленов с Перегоновым были неприятны Шубникову, как Михаил Никифорович. Бочком, бочком вдвинулся в кабинет директор Галушкин. «Что еще?» — грозно и чуть ли не обиженно спросил Шубников. «Собственно, пустяк», — сказал Галушкин. «Предложение о новом роде услуг, неясно названные. Суть же одна. Она в этих словах сформулированных пока приблизительно». Шубников взял протянутый ему листок и, будто ожегшись, чуть не выронил его из рук. Он прочел. «Ты этого хотел, но сам делать не стал бы». Глазами провидца он долго смотрел на Галушкина, потом сказал. «Хорошо. Это возможное направление работ. В случае частных просьб создадим отдел». «Эти просьбы в каждом из нас», — печально склонил голову Галушкин. Глазами Шубников выбросил директора Галушкина из кабинета.